Класс задания. Редкое, персональное. Описание. Завтра вечером на закате Мистиури вызовет вас на смертельный поединок. Победите Мистиури в сражении. Награда. 175 000 очков опыта. Серебряный медальон агента стальной короны. Голова Мистиури. Магический камень сердца волчицы. Свойства неизвестны. Дополнительное задание и. Уговорите Мистиури отказаться от боя. Награда. 55 000 очков опыта. Мистиури станет главой стражи города Волчьей шахты и вашим агентом. Плюс 1 легитимность. Магический камень сердца волчицы. Свойства неизвестны. Дополнительное задание 2. Заставьте Мистиури признать поражение и сдаться в поединке насмерть. Награда. 55 000 очков опыта. НПС спутница полуволчица Мистиури. Соглядатый разведчица 78 го уровня. Магический камень сердца волчицы. Свойства неизвестны. Обе мои крылатые помощницы синхронно завизжали от ужаса. Я же наоборот сохранил спокойствие и, секунду поколебавшись, добавил к столбику из 5 золотых монет на столешнице еще 2 абсолютно таких же. В таком случае, Мисти, кроме брони получше, тебе потребуются еще магические амулеты и кольца, да и книги усиления характеристик также советую приобрести в лавке местного енота. Потому как к завтрашнему вечеру я стану намного сильнее, а сдерживать себя в бою не привык. Анита Смирнова вернулась часов в 6 вечера, когда мой желудок уже вовсю урчал от голода. Это ведь в виртуальной игре я накормил пса досыта и уложил спать в безопасной комнате таверны. В реальном же мире его хозяин с самого утра слопал лишь несколько листиков салата и пару огурцов, да запил это несколькими кружками несладкого чая, поскольку сахара в квартире моей спасительницы я что-то тоже не обнаружил. К счастью, рыжая девушка притащила объемные пакеты с продуктами, в которых обнаружилось все необходимое. Чем занимался Артур? Поинтересовалась хозяйка квартиры, на что я лишь неопределенно пожал плечами. Да в общем-то ничем. Отдыхал, читал, смотрел новости. Из полезного разве что договорился с известным журналистом, желающим взять интервью у человека, игравшего за Шедоукейна. Он предлагает провести беседу завтра в формате видеоконференции, чтобы подключившиеся зрители могли в режиме онлайн задавать свои вопросы. Но я вот не уверен, что это правильный выбор. Тебе не стоит показывать на камеру твое настоящее лицо, забеспокоилась девушка, тем временем выкладывая на стол принесенные вкусности. Согласен. С другой стороны, из-за подлости Глеба Слепакова моя личность все равно уже раскрыта. Те, кому это было нужно, и так уже вызнали мое настоящее имя, да и фото у них также имеется. Но я все же ответил, что не хочу показываться на камеру, и предупредил, что мой голос будет искажен специальной программой ради безопасности. О, а это по какому поводу? Моя последняя реплика относилась к поставленной на стол Анитой бутылке игристого вина. Это не на сегодня. Возможно, завтра вместе посидим за ужином. А сейчас мне нужно выспаться перед долгой игровой сессией. Просто у меня сегодня важный рейд в Расколотой Империи на всю ночь. Причем он был запланирован еще давно, и отказаться от игры я никак уже не смогу. Извини. Не стоит извиняться, сам бывал в таких ситуациях, добродушно усмехнулся я, при этом стараясь не слишком демонстрировать свою радость от такой новости. У меня будет вся ночь на игру за пса, и хозяйка квартиры не будет мне мешать, это же просто замечательно.